Глава 3. Мы в ответ на это сказали: мы это сделали ради Царства Небесного. Глава 4. Вопрос Саввы Моисея касательно высказанного намерения нашего. На это Авва Моисей ответил: «Вы хорошо сказали о конце, но не сказали, какова та цель, взирая на которую и не уклоняясь от правого пути, мы можем получить Царство Небесное». Когда мы признались, что не знаем, старец отвечал: «Конец нашего обета, как сказано, есть Царство Божие, а назначение наше, то есть цель, — чистота сердца, без которой невозможно достичь этого конца. Эта цель общая всем, а собственная частная цель монашества есть усовершенствование в любви, смотри ниже главу 6. Потому монашество есть состояние людей, стремящихся к христианскому совершенству при исполнении обетов нищеты, воздержания, послушания. Это совершенство состоит в том, чтобы, устранив от себя все препятствия к любви Божией, послушанием посвятив себя Богу, посредством любви соединиться с Ним. Итак, к этой цели да будет всегда устремлен ум наш, и если случится, что сердце наше несколько уклонится от правого пути, мы тотчас обратим его и, как бы по правилу архитекторского искусства, направим к цели. Глава 5. Все нужно направлять к определенной цели. И апостол Павел утверждает, что конец нашего обета есть жизнь вечная, говоря: «Плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная» к Римлянам 6:22. А цель наша есть чистота сердца, в которую он справедливо называет святостью, без которой вышесказанный конец не может быть достигнут. Он так сказал другими словами: «Цель ваша в чистоте сердца, а конец — жизнь вечная». Касательно этого назначения он в другом месте само имя, то есть цель, знаменательно выразил, говоря так: «Заднее забывая и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия» к Филиппийцам 3:13-14. Итак, что может вести нас к этой цели, то есть чистоте сердца? Тому всею силою и надо последовать, а что отвлекает от нее, того надо избегать как вредного и гибельного. Ибо для этой цели мы все переносим и делаем, для нее все оставляем: родители, отечество, достоинство, богатство, забавы и удовольствия этого мира, чтобы приобрести постоянную чистоту сердца. Итак, этой целью все наши действия и помыслы всегда должны направляться к достижению ее. Если же она не будет постоянно находиться перед нашими взорами, то не только все наши труды останутся пустыми, непостоянными, напрасными, без всякой пользы, но и все помыслы будут различны и противоречивы. Ибо духу, не имеющему куда стремиться и к чему в первую очередь прилепляться, необходимо ежечасно и ежеминутно изменяться из-за разнообразия встречающихся впечатлений, необходимо всегда преобразовываться в первое попавшееся состояние. В добротолюбии это переведено: если же забудем эту цель, то обязательно нам, как идущим во тьме и непрямым путем, часто спотыкаться и многократно заблуждать. Глава 6. О тех, которые, отрекшись от мира, без любви стремятся к совершенству. Оттого и зависело, что некоторые, презрев огромные богатства этого мира, и не только многие тысячи золота и серебра, но и множество поместий, после, как мы видели, возмущались гневом из-за ножичка, грифеля, иглы пищевого пера. Они не возмущались бы из-за таких маловажных вещей, если бы помнили цель, для которой отреклись от большего и драгоценного имущества. Некоторые часто с такой ревностью берегут книгу, что не позволяют никому хоть немного почитать, даже прикоснуться, и потому находят поводы к нетерпеливости и смерти там, где должны приобретать терпение и любовь. И хотя все свои богатства из любви к Христу расточили, однако, удерживая прежнее пристрастие сердца к вещам маловажным и по их поводу иногда гневаясь, во всем остаются бесплодными, пустыми, так как будто они не имели апостольской любви. Блаженный апостол, предвидя это в духе, говорит: «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». 1 Коринфянам 13:3. Этим ясно доказывается, что совершенство не приходит тотчас с нищетою, расточением всех богатств или с отвержением достоинств, а состоит в любви, свойство которой апостол описывает, и которое состоит только в чистоте сердца. 1 Коринфянам 13, с 4 по 6. Ибо что иное значит не завидовать, не превозноситься, не бесчинствовать, не искать своего, не раздражаться, не мыслить зла, не радоваться неправде и прочее, как то, чтобы всегда приносить Богу сердце совершенное, чистое, и охранять его от всех возмущений. Глава 7. О желании спокойствия сердца. Итак, для этой чистоты нам следует все делать и желать. Для нее в пустыню надо удаляться. Для нее нужно предпринимать посты, бдения, труды, нищету телесную, чтение и другие добродетели, чтобы через них сделать и сохранить сердце наше чистым от всех вредных страстей. И если по требованию какого-либо нужного и предпринимаемого для Бога дела мы вынуждены оставить их, то есть пост, бдение и прочее, то не следует нам впадать в скорбь, гнев или негодование, для подавления которых мы должны будем совершать пост, бдение и прочее. Ибо не столько приобретаем от поста, сколько теряем от гнева, и не столько получаем пользы от чтения, сколько вреда от презрения брата. Итак, посты, бдения, отшельничество, размышления о Священном Писании нужны для главной цели, то есть чистоты сердца, которая есть любовь, и из-за них нельзя нарушать эту главную добродетель, при сохранении которой в целости и невредимости у нас не будет никакого недостатка, если бы по необходимости и было опущено что-нибудь из сказанных подвигов. Также не принесет никакой пользы исполнение всего этого, если не будет у нас главной добродетели, любви, для которой все то должно совершаться. Всякий старается устроить себе орудие какого-либо искусства не для того, чтобы они праздно лежали, и пользу, какую эти орудия могли бы доставить, видит не в одном лишь обладании ими, а чтобы с их помощью сделать искусственное дело, для которого они служат пособием. Итак, посты, бдения, упражнения в Священном Писании, нищета, расточение всего имущества не составляют совершенства, но только средства к совершенству, поскольку не в них состоит конец жизни монашеской, но посредством их достигается конец. Напрасно упражняется в них тот, кто, довольствуясь ими как высшим благом, внимание своего сердца привязывает только к ним, и ревность к добродетели не будет простирать к достижению конца, для которого их надо желать. Это значило бы иметь орудие для искусства и не знать его цели, в которой состоит весь плод. Итак, всего, что может возмущать чистоту и спокойствие нашего духа, следует избегать как вредного, даже если кажется полезным и необходимым. Соблюдая это правило, мы можем избежать уклонения во всякие погрешности и развлечения и прямым путем достигнуть желаемого конца.